Дорогие братья и сестры, здесь мы собрались, ну, как бы так сказать, на специальное собрание. Здесь собраны только родители, или, вот смотрю, есть уже и бабушки. Вот. Ну, у нас есть много и общих переживаний о детях, о внуках наших. Как их довести до неба, как им, чтобы направить их. И это нелегко. Я помню, один брат у нас есть, ну, молодой служитель церкви, он говорит, когда мы только, говорит, поженились, а он женат, ну, дочь с большой семьи, и она последняя дочь. И там у него уже зятя есть, вернее, свояки, которые ему в отцы годятся по возрасту, там на 20 лет старше. Ну, у них большая семья, 7 дочерей, ну, кроме сыновей еще 7 дочерей, 7 зятей теперь, а он самый младший. Может быть, он не самый младший, но взял самую младшую дочь. Ну, и только поженились, говорит, смотрю, теперь же они мои племянники все стали. Там кто-то балуется, кто-то, и думаю, ну что, и даже говорил, ну, как бы свояку своему, что ты не следишь за детьми своими? Они все улыбались и говорили, подожди, твои вырастут, тогда посмотрим. Ну, и думают, ну, почему они меня не слушают? Ну, я же правильно делаю замечания. Ну, потом прошло время, у него тоже дети стали. И потом старшая дочь его, ну, годика два было ей, что-то стало капризничать на собрании. Он ей шепнул, бесполезно. Погрозился, бесполезно. Вывел собрание, отстегал, бесполезно. Тогда понял, что это не так просто. И тогда стал понимать, что правильно мы говорили, подожди, твои вырастут, тогда посмотрим. А народная мудрость еще часто и так говорят, а это, ну, из жизни взято. Маленькие дети – маленькая беда, а большие дети – большая беда. Ну, те, у которых дети еще не выросли, небольшие, те этого еще не представляют, что это на самом деле так. Когда вырастают дети, не так все бывает, как хотелось бы. Но я хочу обратить внимание, братья и сестры, что случайности в нашей жизни нет. Есть закономерность. Что такое закономерность? Ну, так вот, ну, просто проиллюстрировать. Вот у меня ручка в руке. Если я сейчас опущу, куда полетит, вверх или вниз? Точно вниз, правда? Но я не буду отпускать, все мы уверены. Откуда вы знаете? Главное, что это закономерно, правда? Есть в природе определенные законы, согласно которым иначе не бывает. Только так и все. И в нашей духовной жизни тоже существует четкая закономерность. Выросли дети. В одной семье все верующие, в другой в мире. Что это случайно, что ли? Нет. Есть закономерность. И бывает так, в одной семье один к Богу пошел, другой не пришел. А это почему? Тоже есть какие-то причины. Другое дело, что мы не все причины можем знать. Но причины на все есть, и случайностей в нашей жизни просто не бывает. Ну, переживая или рассуждая о детях, ну, можно, допустим, перечислить опасности, какие сегодня ожидают детей наших. Может быть, порассуждать о методах, как, чтобы сохранить детей от опасностей. Ну, это вот и развращения, и компьютерные игры. Ну и все, что сегодня вот подстерегает наших детей, подростков, это все переживательно. Но мне легло на сердце порассуждать вот о чем. Порассуждать о нас с вами, то есть о родителях. Если мы в правильном отношении перед Богом будем, то, во-первых, и сами будем, ну, находить удовлетворение в нашей жизни и в семейной жизни тоже. И больше шансов, что мы детей сможем направить правильно, когда сами в правильном положении. Я хочу построить так беседу. Вначале я буду говорить как-то так больше сестрам, а в конце братьям. И в основании наших рассуждений возьму первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Нет, я не все это место буду брать, я возьму только несколько слов из прочитанного, а прочитаю весь этот текст, с 1 по 7 стихи. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Ну, прежде чем я буду говорить определенную тему, хочу вступление такое сделать. Вот мы начали читать этот стих. «Жены, повинуйтесь». Я знаю, что когда слышат эту фразу, у многих сестер, ну, такое неприятное вот ощущение, что ли. Иногда даже, когда на бракосочетаниях слышат, брат сочитывающий читает, «Жены, повинуйтесь». Многие сестры, ну, между собой могут шепотом сказать, а чаще всего просто подумать, а что братья еще могут другое сказать? Одно, слушайтесь. Я хочу назвать две причины, почему такое невосприятие вот этих слов. Одна причина в мужьях, другая причина в женах. Может быть, еще есть какие-то причины, но я хочу две причины назвать. Первая причина, которая в мужьях. Почему у жен, ну, неприятно откликается в душе? «Жены, повинуйтесь». Или «Муж, глава семьи». Вот по такой причине. Вообще, Господь на самом деле мужа поставил главою для того, чтобы он управлял семьей. Вот когда-то Бог создал только человека и сказал такие слова в отношении природы, в отношении всей земли. Первое Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над морскими и над всякими животными, присмыкающимися по земле». Обратите внимание, владычествуйте. А после грехопадения уже, это было до грехопадения, вот уже когда после потопа опять Бог сказал, смотрите, очень похожий стих. 9 глава, 1 стих. Вот я сначала читаю с 1 главы, смотрите. «И благословил их Бог». 9 глава. «И благословил Бог Ноя и сынов его». Ну, здесь только что имя добавляется, да? А то же самое. Дальше опять с 1 главы читаю. «И сказал Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Опять здесь. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Все очень похоже, правда? Только там имя не названо, здесь имя названо. А дальше разница, и разница коренная. В первой главе, то есть до грехопадения, значит, и наполняйте землю, обладайте и владычествуйте. А здесь дострашатся и дотрепещут вас звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и рыбы морские и так далее. Какая разница между владычествуйте и дострашатся и дотрепещут? Есть разница. Когда человек был без греха, он был способен владеть землею, руководить, управлять. Был во всем порядок, устройство. А в силу своей греховности он потерял способность владеть и стал кулаком. Дострашатся и трепещут вас. То есть стал проявлять силу. Это разница. Ну, вообще нам никому не нравится подчиняться, правда? Ни сестрам, ни братьям. У вас здесь хор есть, а? Поет хор. Маленький, ну, есть. И регент есть, да? Тогда у вас есть представление о хоровом пении. Друзья, как вам больше нравится петь? В каком хоре? Где регент владеет хором или где не владеет? Где владеет, правда? Ну, церковь, где я раньше был, и церковь, где я сейчас, большой хор, и там, и там. И регентов много у нас. И вот один регент выйдет, и он хором плохо владеет. Так хочется, чтобы вышел тот, который владеет хором. Он заставит, где надо громко спеть, где надо тихо, где надо кому замолчать. Все-все он заставит. И хористы с удовольствием ему покоряются. Он владеет хором. Вот так в Божьем плане он дал землю, чтобы владели, чтобы Адам с Евой, то есть человек, управлял жизнью планеты. И он это делал. А когда грех испортил натуру человека, тогда уже не получается владеть, и проявление насилия. Да страшатся и да трепещут. Но мы теперь во Христе Иисусе, есть возможность нам вернуть правильное положение. И муж-глава, по определению Божьему, владеть семьей. Мудро, разумно управлять так, чтобы и жене, и детям было приятно находиться под этим руководством. Разумное руководство, а порядок все любят. Но когда не на своем месте муж духовно, тогда страшатся и трепещут. И тогда жены слушают такое слово, жены, повинуйтесь, неприятно. Опять одно и то же, опять одно и то же. А причина в мужьях. Это одна причина. Но вторая причина в женах. А причина такая. Грехом-то испорчены не только муж, но и жена испорчена грехом. И когда мы обои испорчены грехом, у нас есть плюсы, есть минусы. И одного, и другого. Ну, потому что мы имеем природу греховную. И у нас внутри каждого происходит борьба. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Ну, и в силу своей испорченной природы, и жена тоже, там, где ей надо было бы повиноваться, она умеет противиться. И поэтому получаются эти неприятности, эти натяжки, и тогда неприятно слышать, что муж глава, и тогда неприятно повиноваться. То есть это уже со стороны жены причина. Итак, по Божьему плану так должно быть, чтобы муж был главою разумной, а жена повиновалась. И это не должно, ну, огорчительно звучать, потому что счастливой может быть только та жена, которая займет свое место, которое ей Творец определил. Бывает, жене приходится управлять семьей. Это бывает по разным причинам. Первая причина такая, когда муж уклоняется от своих обязанностей. То есть ни за что не берется. Ничего не делает. Ну, нельзя же семью пустить на самотек. Жена вынуждена браться и руководить. Ей тяжело от этого. А бывает по другая причина, когда жена такая шустрая, что муж за ней не успеет. И она все равно в руководстве. И одна или другая причина, но жена, заняв руководство в семье, она не будет от этого счастливой. Это не ее нагрузка. Она будет надрываться, она будет срываться, она будет нервничать. Она не за свое взялась. И от... разницы нет, по какой причине, но счастливой не будет. Ну, здесь передо мной, если бы сидела молодежь, можно было поговорить бы о счастье семейном, и они бы верили бы всему, потому что у них все в розовом цвете. Но тогда, когда здесь уже те, которые знают, что такое жизнь, я хочу все равно сказать, уже, может быть, без красочных оформлений, братья и сестры, и все равно есть счастье в жизни. Оно не поверхностное, как в представлении молодежи, оно глубинное, когда в скорбях, трудностях, пройдя и достичь духовной гармонии, это реально, это не фантазия. Но об этом мы чуть позже еще поговорим. Сейчас я как сказал, что первую часть я хочу говорить для сестер. И остановиться вот на таком стихе, на четвертом стихе. И короткую фразу я прочитаю, и только об этом и будем рассуждать. Вот сказано, да будет украшением вашим, это третий стих я читаю, не внешнее плетение волос или золотые уборы, или нарядность в одежде, а теперь четвертый, который я беру для рассуждений наших. Но сокровенный сердце человек. Вот об этом эта тема наших рассуждений будет. Сокровенный сердце человек. Что это значит? Ну, слово «сокровенный», оно как-то невольно, мысль такая вот здесь кроется, спрятанный, сокрытый, незамеченный, сокровенный. И нахожу, что Господь так определил для жен такое место занять, такое служение совершать, чтобы быть незамеченной, скрытой. Ну, интересно вот что, я до конца стих дочитаю. «Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Мы когда растем, у нас ценности меняются. Ну, когда маленькие дети, они любят игрушки яркие. Ярко-красную, ярко-синюю. А когда подрастают, у них переоценка происходит. Ну, допустим, взять куклу, ну, или мишутка, там, или собачка, ярко-розовой. А другую, пусть она серенький, ну, с заводным каким-то там механизмом. Ну, допустим, может там топать. Малыш годовалый какую выберет? Яркую, да? А шестилетняя уже не любит ярко, у нее уже пришла переоценка. Она больше понимает. Ей же интересно, пусть она серенькая будет, но с механизмом каким-то, правда? Ну, а потом вырастают уже и игрушки с механизмом теряют значение, есть другие ценности. И чем более зрелый человек, тем правильные ценности у него, правда? А как вы представляете, а у Бога Всемогущего какие ценности у него есть, а? Что он ценит? Он есть нечто, что он в жене ценит, в женщине. Для Бога это ценность. Если он видит такую женщину, и вот смотрите, что сокровенный сердце человек, что драгоценно пред Богом. Бог это особенно ценит, когда женщина занимает такое положение. Сокровенный сердце человек. Я хочу вместе с вами взять несколько библейских образов. И чтобы на этих образах увидеть именно вот эту струночку. Сокровенный сердце человек. Вот первый образ. Это Анна. Первая книга царств. Первая глава с первого стиха. Я прочитаю несколько стихов. Был один человек из Рамафаим Цафима, из горы Ефремова, имя ему Елкана. Сын Иерахама, сын Илия, сын Таху, сын Цуфа, ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, имя второй Финанна. У Финана были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и просить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Или и два сына его, Офни и Финиес, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей, всем сыновьям ее и дочерям ее части, Анне же давал часть особую. Ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее, обратите внимание на это слово, соперница, сильно огорчала ее, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила Анна в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее: «Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. До этого места. Я хочу немножечко разобрать ситуацию в этой сложной семье. Был муж именем Елкана. У него было две жены, но они пронумерованы жены. Есть первая и есть вторая. Первая была Анна, а вторая – Фенанна. И вот эта Фенанна названа соперница. Что бы означает соперница? Значит, враждовала. Я могу понять, если бы она была первая, а Анна вторая, можно было бы враждовать. Она была женой Елканы, а потом он еще одну взял. Вот теперь соперница появилась. Это ж не так было. Анна первая, так мы прочитали. Зачем враждовать теперь ей? Анна-то против нее не враждует, а она враждует против Анны. Да еще методы, какие избрала враждовать. Я думаю, что ей больше зацепиться не за что было. Ну, она по сути своей враждебная женщина, соперница. Ну, а на что она зацепилась? Побуждала к ропоту, что у нее нет детей. Это нечестные рычаги. Ну, разве Анна виновата в том, что Бог ей детей не дал? Если бы Анна давала бы повод Фенанне, ну, в чем-то ущемляла ее, обижала ее, она бы так и говорила: ты такая и всякая, да? А то ей не за что придраться было. Тогда та говорила: бездетная ты, яловая ты, или еще что-нибудь. Как она уже там придумывала, не знаю. Но нечестно рычаги употребляла, а она ей не мстила. Настал удобный день, удобный момент. Я сейчас хочу другую историю вам напомнить, чтобы вот это вот слово, удобный момент, что я имею в виду. Когда-то жена Ирода, Иродиада, злобилась на Иоанна Крестителя, хотела убить его, но не могла. А потом сказано так, прям в Библии такое слово: настал удобный день. Чем он был удобный? Что дочь, когда Иродиада угодила царю, и он ей пообещал: проси, чего хочешь. Вот это удобный момент. И Иродиада не упустила. Она давно достигала цели убить Иоанна, и наконец-таки настал удобный день. Смотрите, как у Анны настал этот удобный день. Сам муж подходит к ней и говорит: «Милая моя, ну что ты плачешь? Ну как удобно сейчас пожаловаться на Фенанну, да? Но она же несправедливо ее обижает». И муж теперь интересуется, а он, как вы думаете, на чьей стороне муж? Вот стал бы он разбирать между женами, конечно, это неприятно в Елкане было, между женами разбирать, кто прав. Ну как вы думаете, на чьей стороне он бы стал, а? 100% на стороне Анны. Во-первых, он бы то и спросил, чем она тебя обидела, чтобы сказать было нечего. Она бы не сказала, а у нее детей нет, да? То это не твое дело. А еще что-то сказать, у нее не было что сказать. И еще один факт, что Елкана-то больше Анну любил. Все предпосылки, что он станет на ее сторону. И она ему не пожаловалась. Она это сохранила в тайне. Смотрите, как созвучно, да? Сокровенный сердце человек. Она это все в тайне оставила, она не стала жаловаться мужу. А что она делала? Пошла рассказать Богу все. Так мы читаем, что она пришла и плакала пред Богом. Когда она плакала пред Богом, а там сидел священник Илий, невнимательный служитель был. Она шепчет, только губы шевелятся и плачет. А он так грубо с ней отнесся: «Да коли ты будешь тут пьяною, пойди вытрезвись от вина твоего!» И здесь она непонятой осталась. Бедная женщина, мужу не пожаловаться, но зачем неприятности в семье? От соперницы ушла, плачет, пришла в церковь, и служитель не понял ее. И нагрубил, и обозвал. И как она отвечает? Я не пьяная, я жена, скорбящая духом. Я думаю, что Илий рассмотрелся, ему так неловко стало, ну, даже дальше чуть можно прочитать, так интересно здесь сказано. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной и сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяной, вытрясись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Богом». Насколько кроткий ответ, правда? И тут ему так неловко стало, и отвечал Илий и сказал: «Иди с миром». Как будто бы даже так вот и благословляет ее, но ее Бог благословил. Рождается у нее сын Самуил. Потом Бог вознаградил, и еще сыновья были, и дочеря были. Но теперь рождается Самуил. Самуил родился в тот момент в Израиле, когда большой духовный упадок был. Сказано так, дословно я сейчас прочитаю. Ну ладно, так быстро не открыл я. В общем, что видения были нечасты. Ну, в общем, период был такой, когда, ну, такое, как бы, омерзление такое в Израиле было. Бог не являлся, Бог не разговаривал и пророков не посылал. В такой период родился Самуил. Когда он подрос, и Анна его отдала в храм для служения Богу, тогда удивительный случай произошел. То есть Самуил, а они тогда с Илием вдвоем там ночевали, слышит: «Самуил, Самуил!» Он вскочил и побежал к Илию. «Ты звал меня, вот я». «Я тебя не звал, иди ложись». Он пошел и лег. Второй раз: «Самуил, Самуил!» А знаете, в какое-то время суток было? Сказано так, что светильник еще не погас. А светильник зажигался вечером и горел до утра. Другими словами, утро еще не настало. Я не знаю, это 4 утра было или 4:30, но утро еще не настало. Подросткам само спать было в это время, правда? Но он услышал зов: «Самуил, Самуил!» Подскакивает и бежит. «Я не звал тебя, недоумение, Самуил, ложится опять, Самуил, Самуил, подскакивает, бежит, ты звал меня, вот я не звал тебя», идет ложиться. И третий раз: «Самуил, Самуил», вот удивляться, да, послушанию, и третий раз встает и бежит. И тогда Бог вразумил Илия, и он говорит: «Это тебя Бог зовет. Если еще позовет, скажи, говори, Господи, ибо слушает раб твой». Ну и потом мы знаем, с этого дня весь Израиль узнал, что появился пророк в Израиле. Это Самуил. И Самуил, он огромный вклад духовный внес в народ израильский. И еще тоже я удивляюсь, как он красиво выглядит, Самуил. Он всю жизнь отдал для народа, а когда состарился, его отвергли как ненужного, как непонятого. Народ его отверг. Вы помните, когда они потребовали царя, и Самуил опечалился, а Бог его утешает и говорит: «Они не тебя отвергли, они меня отвергли». Бог расценивал, что это одинаково, что пророк отвергли, что меня. И он говорит: «Они меня отвергли, Бог». Ну, а как человеку это пережить, а? Который положил всю свою жизнь для народа. С детства, когда детишки бегали и игрались, а он уже в храме служил. Потом, сколько он послужил для народа, а как он внимательно относился к народу, когда он предстал и говорит: «Вот я, свидетельствуйте против меня». Ему говорят: «Ты никого не обидел». Он жил для народа, а в конце жизни ненужный стал, отвергли его. И тогда, когда он почувствовал себя отверженным, и вот тут красота его. Говорит: «Я не допущу греха перестать молиться о вас». Он не сказал: «Раз вы такие, живите как хотите, да? Вот красота. А где взялся такой пророк, сильный, великий, который во всю историю имеет свое влияние, свое значение? Где он взялся? А вспомните Анну, да, маму его. Не на пустом месте он появился. Сколько у этой женщины было духовной красоты. И Бог благословил и сына ее. Самуил был известный. Он всю жизнь был судьею Израиля. Ну, до того, до старости, когда его отвергли уже. А вот Анна не была известна в Израиле. Она выполнила свое назначение и ушла в тень. Теперь Самуил на виду, теперь он служение совершает, а Анна ушла в тень. И как созвучно со словами Петра: сокровенный сердце человек, исполнить назначение и уйти в тень. Так Господь определил. Посмотрите в народе израильском, сколько великих мужей, и как мало сказано о женах, да? А так Господь определил. Это, ну, доля от Творца, от Господа вот такая. Ну, еще я хочу несколько образов напомнить. Вот я даже вас сейчас прошу, назвав имя, не для того, чтобы вас в неловкое положение поставить. Кто-то, может быть, вспомнит хорошо. А если кто не вспомнит, не переживайте. Я просто как раз эту же мысль о сокровенности хочу подчеркнуть этим вопросом. Кто помнит, что сделала такая женщина, это библейский образ, Иосавев? Кто помнит эту женщину? Поднимите руку, кто помнит? Иосавев. Что она сделала? Помнишь, да? Помнишь? Нет, Иохаведа. А то Иосавев. Чуть-чуть созвучные имена просто, да. А то Иосавев. Вот я вам сейчас о ней и прочитаю, и расскажу. Нет. Нет. Братья и сестры, не смущайтесь, что вы... Она на самом деле сокровенное сердце было. Поэтому о ней мало и знают. Хотя в Библии о ней написано. Вот я вам сейчас расскажу о ней. Я даже прочитаю. Это 4 книга царств. Одиннадцатая глава. Сначала главы читаю. Сейчас я начну читать, вы вспомните. Потому что события-то там серьезно происходили. Я чуть-чуть и расскажу о важности этих событий. Гафоля, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавев, дочь царя Иерама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умершляемых, сыновей царских, его и кормилицу его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умершлен. Вспомнили теперь это событие, да? Это дочь священника, то есть жена священника Иодая. Ну, а событие там вот какой важности происходило. Это была программа сатаны. Бог пообещал, и в планах Божьих так было, что Спаситель Иисус Христос придет из потомков Давида. Помните, Вартимей как кричал: Иисус, сын Давида. И Господь сказал, что потомки твои будут на престоле, и еще сын твой будет вовеки царствовать. Это идет речь о Христе. И вот теперь настал критический момент в истории, когда дьявол поднял руку на потомственную линию Давида и истребила Гафолия все царское племя. И сохранилось, и обетование исполнилось, потому что Иосавев спрятала Иоаса. Это единственный потомок Давида оставался живым. Через 6 лет, когда ему было 7 лет, он годовалый мальчиком был, когда Иосавев это сделала, его воцарили, и тогда ликование было во всем Израиле. Нашелся, оказывается, нашелся сын Давида, и посадили его на престол, а Гафолию умертвили тогда. Через Гафолию дьявол поднял руку на родословную линию Иисуса Христа. Представляете, какое событие большое происходило? И кто стал в проломе там защитить истину, которая связана со спасением и со всей историей, историей спасения. Скромная женщина Иосавев. А что ей для стоило это? Она могла жить спокойно, разве мне все надо? Но пряча от Гафоли, это же царица, это же власть. И вдруг бы узнали, что она так сделала, да? Тогда не только ее умертвили бы, а все ее родство бы уничтожили бы. Потому что цари очень жестоко расправлялись, кто нарушал их приказания. И эта жестокая женщина, Гафолия, она издавала указы, она была царем, она была законодательная власть. И Совет так скромно выступила против этой сатанинской программы всей, жертвуя собой, и сделала великое. Теперь линия родословная Христа сохранилась. Теперь Иисус Христос родился, все на месте. А где Исаев? Она выполнила и ушла в тень. Ее неизвестно, она невидная. Сокровенное сердце человек. Теперь я два образа новозаветнее приведу. Вот первый образ – это Мария, мать Иисуса. Удивительная женщина. Я хочу так немножечко с примером таким. Недавно, в этом году уже, мы еще с братьями проводили очищение в Севастополе, это в Крыму. И, очищение мы так хотели, так, вернее, и положено было бы нам с каждым лично иметь встречу, личную беседу. И там была душа одна. Она отступила от Господа, ушла из церкви, но не была отлученная. И для того, чтобы разрешить до конца ее вопрос, нам нужно было встретиться и с ней. Созвонились, она не сразу согласилась, а потом согласилась. Но она так уклонилась, в православную, в православию. Но когда согласилась, я с ней имел встречу, назначенное место приехала она. Я тоже переживал, как беседа пойдет, то есть она, как мирской человек уже, но она еще не отлученная, с ней надо беседовать. И вот начинается беседа, она мне сначала говорит: сначала у меня к вам есть вопрос. Я понял, что она этим вопросом определяла, соглашаться на дальнейшую беседу или сказать: все, больше с вами разговаривать не хочу. Потому что она по телефону соглашалась трудно, сразу не хотела. Сказала: делайте, что хотите, как хотите, решайте, я не хочу с вами встречаться. Ее попытались убедить, и она согласилась. И теперь при встрече она мне задает вопрос: как вы относитесь к Божьей Матери? Вы помните, кто такие православные, да? Суть вопроса понимаете теперь, да? И вот я теперь знала, что от того, как я отвечу, зависит, дальше мы будем с ней беседовать или нет. У меня есть много что ей сказать. Но она может меня не стать слушать, если сейчас не понравится мой ответ. Но я не потому так отвечал ей, чтоб ей понравиться. А я так понимаю, я искренне отвечал. Я говорю: хорошо, я вам отвечу на этот вопрос. Мы к Божьей Матери относимся так. Это особо святой человек. Это святая женщина, на которую Бог с высоты своей обратил внимание, на ее праведность и на ее богобоязненность. И ангел Гавриил, когда ей возвестил, что от тебя родится Сын Божий, сказал: тебя будут ублажать все народы. Что такое ублажать? Это глубокое почтение. И мы ее глубоко почитаем, как праведницу, как святую женщину. Смотрю, у нее руки опускаются, она размякла, она хотела сейчас воевать за Божью Матерь. А мы к ней тоже хорошо относимся. И мы ее почитаем, мы ее облажаем. И мне даже не один раз приходилось проповедовать о Божьей Матери. Ну а почему? Мы можем проповедовать за Самуила, можем проповедовать за Илью, можем проповедовать за Даниила. И за Анну можем проповедовать. А за Марию почему не можем? Вот на ней не можем проповедовать. Это хороший образ, достойный подражания. Только я ей дальше поясняю, говорю: только между нами и православными вот такая разница. Православные ей поклоняются и ей молятся, а мы этого не делаем. Не делаем по такой причине. Сказано: только Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. А Бог наш, которому мы поклоняемся, Отец, Сын и Дух Святой. Вот если было бы сказано Отец, Сын, Дух Святой и Божья Матерь, о, тогда бы мы поклонялись. Но не сказано так. Бог в трех лицах, триединый, Отец, Сын, Дух Святой. А Божью Матерь мы почитаем, мы ублажаем, но не поклоняемся. Она, и мы так понимаем. Ну, хорошо. Ну, я не буду дальше рассказывать, как у нас дальше разговор с этой женщиной пошел, потому что не в этом суть дела. А наше отношение к Божьей Матери – это женщина, которая достойна подражания. Я хочу один пример из ее жизни привести. И есть чему поучиться. Из Евангелия Луки, 2 глава. Случай тут описан, как возвращались, а когда Иисусу было 12 лет, и Мария с Иосифом его потеряли. Пришли в Иерусалим для поклонения, и там его потеряли. Они думали, что он уйдет с родственниками, а он остался в храме. Они шли весь день, и только когда уже остановились ночевать, кинулись его искать, к одним, другим, третьим родственникам, а там дальний путь, нужно было 3 или 4 дня идти. И это они день идут, потом вместе переночуют, опять дальше идут. И это вечером, когда они кинулись, они не нашли. Тогда все стали ночевать, а они прям ночью возвращаются в Иерусалим и ищут. Матери, кто-нибудь из вас терял детей или нет? А? Теряли, да? Сколько ты вы искали своего? Я тоже терял сына, я сейчас расскажу. Сколько вы времени его искали? Весь вечер, да? У меня 2 случая были, когда мы теряли. Сына теряли и дочь. Сына искали 10 минут. А дочь, ну, часа полтора. Наверное, мучений не переживешь. Не перескажешь, не выскажешь. Сына мы на рынке потеряли. Баграмный рынок, народу много. А ему годика 3 было. Держался за руку, ужасу нету. Туда нету, сюда нету. Бегать по рынку нету и все. Народу много, сына нету. Минут 10 я его искал. Я не знаю, что я уже перестрадался, пока нашел его. А дочь, тоже там девочки взялись ее с ней погулять. Ну, я не знаю, может, годика 4 ей было. Но мы не знали. И это взяла моя сестра младшая, ну, тоже еще подростком была. И она уже, когда полдня ее проискала, тогда уже деваться некуда, и пришла к нам и сказала нам: «Я потеряла вашу дочь». И тогда я ее искал, не, полтора я много сказал, минут 40 я ее искал и нашел. Ну, она-то страдала полдня, а я страдал только 40 минут. А Иосиф с Марией 3 дня искали. Столько переживаний, столько волнений в материнском сердце. Вот представьте, вот кто приходил, кому приходилось терять, ну, вот сестра сказала, да? Первый момент, когда вы дошли, какая реакция? Вот, наконец-таки, вот она, или он. Я думаю, что здесь такой момент, когда особенно 3 дня искали, здесь уже вырвется не то, что, допустим, мы дома одни можем быть, на собрании другие, правда? Но в такой момент уже вырвется то, что есть на самом деле, правда? Тут уже фальшивить не будешь. И вот смотрите, что вырвалось у Марии, у этой женщины, которая потеряла сына и 3 дня искала. И вот что у нее вырывается. Первое слово, 48 стих. «И увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему: чадо, что ты с нами сделал? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Почему она не сказала: «Я тебя искала»? Вот отец твой и я. Потому что у нее в жизни такая постановка была. Муж на первом месте. И даже в критические моменты, когда сына потеряли и потом нашли, эта перестановка у нее не произошла. Вот отец твой и я искали тебя. Правильно поставила себя на второе место. И это не обидно ей было. Так она и воспринимала. И так жила. Такая постановка в сердце была. Ну и еще один пример, тоже очень красивый, тоже мне очень нравится. Евангелие Матфея, 26 глава. 6 по 13 стихи прочитаю. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина», вот об этой женщине пойдет речь, Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира, драгоценного, и возливала ему возлежащему на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. Возливши мира сие...» Обратите внимание особенно на это, я хочу подчеркнуть важность этого дела. «Возложивши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Иисус Христос последние дни перед Голгофой. Последние дни. И Мария, ну, этот евангелист не пишет, что это Мария, другой евангелист пишет, это Мария из Вифании. Мария совершила это помазание. А кто негодование выразил? Апостолы. Нет, ну первый тон задал Иуда, это другой евангелист пишет, а этот пишет, что ученики. Значит, похоже так, Иуда первый этот тон задал, а другие апостолы подхватили и стали негодовать на нее. А ведь только она уразумела чутким сердцем своим, что Господь последние деньки живет, что сейчас настал тот момент приготовить его к погребению. Вы знаете, вот, ну, мне часто приходится в поездках быть по делу служения. И как мне всегда приятно, как я радуюсь, когда жена готовит мне поездку. Ну, она первая спросит: на сколько ты дней едешь? Значит, столько рубашек положит. Что мне еще нужно? Ну, я, наверное, я такой растеряха, что, наверное, я никогда бы не приготовился. И как хорошо, когда она вовремя все приготовит. Она спросит, когда я еду, во сколько выезжаю, на сколько дней. Все приготовит. И как приятно, когда есть кто-то, кто приготовит. И эту подготовку к великому делу, к жертве, к смерти Христа, сделала Мария из Вифании. Она приготовила меня к погребению. Какое большое дело сделала. Ну, она сделала, а ученики, апостолы, какую позицию заняли? Не поняли. Они ее осуждали. Ну, умер Христос, воскрес Христос. Прошло 10 дней, наступила Троица. Сошел Дух Святой. И вот теперь на первом месте апостолы выходят. Апостол Петр слово говорит. А где Мария? Апостолы, да еще две недели назад вы не поняли Марию, вы осуждали ее. Вот сейчас бы время ей сказать бы, ну, какие выросли быстро, да? Две недели назад еще не поняли сути. Она этого не сделала. Она совершила и ушла в тень. Апостолы потом на виду были. И апостол Петр много лет служения нес, и другие апостолы, а Марию мы больше нигде не встречаем. Она выполнила свое назначение, сокровенный сердце человек. Сестры дорогие, я хочу, нет, наверное, расскажу, наверное, не буду, время много. Хочу тогда прочитать еще стих или два стиха и обобщить все наши рассуждения. Вот мы у Петра читали. Смотрите, но сокровенный сердце человек, что драгоценно пред Богом. А дальше. Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам. Что такое сонаследница? Вот жены – это сонаследники. Приставка «со» говорит о совместности. Допустим, сотрудники одно дело делают. Соратники одну войну ведут. Сонаследники вместе наследуют. Вместе. И на небе, куда мы стремимся, Христос сказал, там не будет ни мужского пола, ни женского. там будем сонаследники. То есть там уже этого, ну, иерархии, которая здесь устроена для жизни на земле, не будет уже. А там вот что будет. В первом послании к Коринфянам, первая глава, нет, третья глава, прошу прощения, 14, по-моему, стих тут, да, 14. Смотрите, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Когда-то мы придем на небо все, и каждого дела будет испытываться огнем. Так свидетельствует Писание. Ну, для чего нужен огонь? Вы знаете, вот сегодня люди научились очень облицовку делать. Вот может здание быть одно мраморное, а другое пластик под мрамор сделано. И не определишь, какой настоящий мрамор, где искусственно, не определишь. Так научились делать. В духовном плане тоже. И поэтому Бог предупреждает, что строение, духовное строение каждого проведет через огонь. Что там будет с пластиком? Он сгорит. Сгорит сено, солома, дерево. Все, что горит, все сгорит. А останется только золото, серебро и драгоценный камень. И таким образом дело каждого обнаружится. Чье дело устоит, тот получит награду. Вот здесь, на земле, судьба такая, такое, ну, определение Господа для жены. Иметь сокровенный сердце человек. То есть не выходить на видное место, на первое место. Есть жены намного умнее мужей. Это неудивительно. Бог не поставил мужа главой, потому что он умнее жены. Нет. Но умная жена должна так поставить, чтобы она была очень умна, но на втором месте, а на первом месте муж. И это для этого нужно уметь так поставить, для этого немало ума нужно. И ум должен быть направлен не для того, чтобы себя на первое место поставить, а оставаться сокровенного сердца человек. И выполнив Божье поручение, уйти в тень. А когда мы придем в вечность, там дело каждого обнаружится. Там мы увидим, что сделала Иосавеев. Там мы увидим красоту Марии, там мы увидим красоту Авигеи, красоту Анны. Там все это будет видно. И каждого из нас дело обнаружится. Ну, а пока здесь так. Ну, вот еще, может быть, такой пример приведу. Ну, мне приятно вспоминать, очень приятно. У меня мама уже в вечности. И вот ее отношение к воспитанию детей было, нас было у нее 10. 5 сыновей, 5 дочерей. И я помню, у нее большой чемодан был, такой старинный, громадный чемодан, полный тетради 96-листовых, переписанный ее рукой, детские рассказы. Ну, а ее занятие ежедневное было такое. У нас всегда было много хозяйства, корова, свиньи. Вот папа уходил очень рано на работу, у нас была, ну, семья большая, нужно было много работать. Рано утром она встает, приготовит ему завтрак, разбудит, отправит его на работу, потом управится с хозяйством, потом разбудит школьников, которым к 8 часам в школу идти, покормит их, отправит в школу. Потом будет вторую смену, у нас же большая семья была. Кто во вторую смену идет, покормит, посадит уроки учить, да еще нужно проконтролировать, чтобы выучили уроки. Потом встретить первую смену, проводить вторую смену, всех покормить и управляться опять с хозяйством. И когда она писала эти рассказики, я не знаю. По-видимому, ночами. Но я знаю, что все детство она нам много читала. И мы еще были маленькие, а потом уже взрослые, уже сами могли читать. Но мы любили собраться вокруг мамы. И она нам, всегда мы так помолимся сначала, чтобы уже, если кто заснет, так уже, чтобы не будить его на молитву. А потом она читала. И вот я помню, сидит, читает, и какие-нибудь переживательные рассказы, ну вот и за первых христиан, и за амфитеатры там римские, как там христиан истребляли, и из жизни нашего братства, за узников там и другие. И помню, читаем, ну, настолько трепетно, ну, мальчику неудобно вроде плакать, так слезу смахнешь, чтобы никто не увидел. И опять переживаешь, и мама читала, и там формировались дети ее. И помню, когда она уже засыпает, мы просим, мама, ну дальше, мама, дальше. Бывает, разбудим ее, дальше продолжает. А бывает уже все, дети, все, спать идем. Ну, видим, что она решительно сказала, идем спать. И на следующий день мы бегаем, на велосипеде катаемся, а мысль постоянно, придет вечер, и мы опять будем слушать, что дальше произошло, что было там с Персидой, или с той, ну, то, что она читала нам там. И помню, при обыске этот чемодан забрали. Сколько было переживаний тогда. Это, наверное, так где-то конец 60-х годов, когда, ну, милиция забрали, потом сожгли его, весь этот чемодан. Но то, что было посеяно в сердца детей, не сожгли. И вот я сейчас, ну, смотрю, что вот из ее сыновей сейчас 3 пресвитера, 1 кандидат на пресвитерское служение. Это же не на пустом месте все. Это кто-то вкладывал, это кто-то нес это все. Она, старушка неизвестная, она выполнила свое назначение и ушла в тень. А сыновья теперь ее известны, потому что служение совершают. Ну, а у кого больше заслуги? Там, у престола, Бог все это обнаружит. Там дело каждого обнаружится. И если не соглашаться с этим, чтобы быть незамеченной, тогда Богу это не нравится. Богу нравится, чтобы быть чутким сердцем, преданной, верной. И когда нужно, в нужное время, как Мария это, духом своим почувствовала, сейчас время разбить алавастровый сосуд, сейчас помазать Господа и уйти в тень. И опять она неизвестная. И в этом красота. И это Господь оценит, это драгоценно пред Богом. Поэтому хотелось бы такое вот пожелание, сестры дорогие. Трудная доля материнская, трудная доля женская. Но она имеет особую красоту. Еще один пример расскажу. Однажды я беседовал с одной старушкой. Ей так около 70 лет, она вдова, тоже большая семья вырастила она. И так она расположилась пооткровенничать мне и много рассказывала о своих переживаниях. Мне так это все интересно было, слушал я. Кое-какие моменты трудно было без слез слушать. Ну и кое-что я вам расскажу сейчас. Она покаялась из нехристианской семьи, но это еще в те давние времена, часто ей уже, ну, сейчас тоже ее нет, она в вечности уже, ну, 70 лет уже было тогда, может быть, чуть-чуть меньше. Вот, и покаялась она в юности, и ее мать сильно запрещала ей ходить в собрание, и ее била. Вот она придет в собрание, она ее бьет палкой, ты почему не слушаешься, я тебе запретила ходить на собрание, она все равно шла. Ну, мать когда-то била, когда-то уже видит, что ничего сделать не может, то успокаивалась. Но потом, когда ей исполнилось 22 года, ей брат предложил выйти замуж, и она вышла замуж. Я бы сказал бы так, ну, по нашим человеческим меркам, вышла замуж неудачно. Муж не был преданный христианин, и ее сильно обижал. Он ее привел в свой дом. Ну, свекровь не обижала ее, а там были еще заловки, то есть сестры его, 3 сестры. Они были еще не замужем, эти сестры, и ее сильно возненавидели, и сильно ее обижали. Самое страшное, что муж встал на сторону сестер, и ее тоже обижал. Пожаловаться было некому, она же не пожалуется неверующей матери, что меня обижают, потому что это же семья верующих. Ей было, ну, никогда она не жаловалась своей матери. Потом муж упал и отпал от Господа. И выпивал, и изменял ей, и бил ее. А она деток принимала, страдала и плакала. И вот однажды, говорит, был у меня такой случай в жизни, когда мне очень тяжело было. По-моему, это 4 или 5 детей у нее уже было. Я думала, что я больше не выдержу. Не знаю, что делать. Ночью глубокой уже и муж заснул, детки уснули. Ну, поначалу они жили там с залогами, а потом они построили свой дом, ушли оттуда. Но так муж ее, ну, по-хорошему так и не относился к ней. И она говорит, я стала на колени, стала всю Господу плакать. Долго плакала. И вдруг Господь утешил ее. И это настолько реально ощутила близость Божью, когда Господь Слово Свое утешение послал. И это настолько ценность, настолько я этим дорожить стала, как это приятно. Тяжесть с души упала. Утром я могла же встать, у меня ни малейшей обиды не было. Могла опять работать и для мужа, для семьи. И все, ни обиды. И я ходила под впечатлением того утешения, которое получила в общении с Богом. Прошло время, что-то опять получилось, опять муж обидел. А я уже не отчаиваюсь, я уже знаю, где утешение искать. На личном опыте я опять уединилась, все рассказала Господу, опять Господь наполнил сердце миром своим, получила утешение в Боге и опять готова все делать. И так потом она вырастила семью свою, а к концу жизни и муж покаялся, и мужа приняли в члены, и он уже умер тоже членом церкви. И когда я с ней беседовал, уже дети все взрослые, муж уже в вечности, она вдова была. И когда она рассказала, как трудно ей было, я ей говорю: «Сестра, если бы вы знали, что у вас такая трудная жизнь будет, вы бы вышли замуж или нет?» Как вы думаете, сестра, что она мне ответила? Интересно, что она даже не задумывалась, сказала: «Конечно бы вышла». А я удивился, говорю: «Почему?» Она говорит: «Вот то, что Господь меня научил, утешение искать в Боге, это ценность, эту жемчужину я больше бы нигде не нашла. А это так ценно». Я смотрел на нее и думал, сколько мы таких жемчужин на небе увидим, да? Когда мы все узнаем о всех. Когда все, что горит, фальшь, все сгорит, и останется только жемчужины. Вот там, пред престолом Божьим. И там столько женских образов увидим, которые скрыты сейчас на страницах истории. История умалчивает о них. Итак, Бог определил сокровенный сердце человек. А там на небе все откроется, и каждый получит награду по труду, как мы прочитали, да, вот. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Вот так будет. Да благословит Господь не унывать и сохраняться вот в таком положении сокровенного сердца человека. Я хотел немножечко мужьям говорить, время много уже. Все-таки это хочу сказать, я постараюсь кратко, так я думал, чтобы к 4 нам закончить надо, да? Вот тогда я, ну, немножечко кратко буду говорить. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Очень простое слово. Мужья, любите своих жен. Такое простое слово сказано. А сколько в нем глубины, сколько в нем сокрыто. Я думаю, что если хорошо подумать, то много раз нам нужно мужьям каяться в том, что мы не исполняем этого слова. Мужья, любите своих жен. Евангельский пример расскажу. Однажды у сотника заболел слуга. И старейшины Израилевы пошли ко Христу, чтобы походатайствовать, чтобы он исцелил слугу сотника. И там они сказали так: «Господи, он достойный, чтобы ты исцелил». И приводят доказательства, почему они считают, что он достойный. Он любит народ наш. Правда, веска, да? Ну, он-то был римлянин, сотник. А это народ израильский, народ Божий. И они говорят: «Господи, он достойный, он любит народ наш». Братья, а как вы думаете, откуда они узнали, иудеи, что он любит народ израильский? Да. Он доказал эту любовь на деле, не на словах. Он построил нам синагогу. То есть он со своих личных сбережений финансировал строительство молитвенного дома. Этим он доказал, что он любит народ. Нам Господь повелел: мужья, любите своих жен. Жены это чувствуют или нет, что мы их любим? Народ израильский почувствовал. Оказывается, любовь это не слова. А это нужно жить или относиться так, чтобы жена была убеждена: меня муж, мой муж любит. и приведет примеры, почему он ее любит. Или почему она, на чем она видит, что он ее любит. Иногда мужья говорят, а что тебе не хватает? Да нет, надо, чтобы жена это почувствовала, не муж это сказал. Народ израильский сами, он же не сказал, вы же смотрите, придете к Господу и скажите, я вам дом построил. Нет, он этого не говорил. Он говорил по-другому, я недостойный. А они говорят, нет, он достойный. Они это почувствовали. Любовь всегда легко почувствовать. Иногда нам говорят, вот у вас любви нет, а у вас, а у нас есть. А почему ее не чувствуется? Если она есть, о ней не надо говорить. Ее так видно, ее почувствуешь, если она есть. Но мы живем в такое время, когда много говорится о любви. А вот почувствовать любовь сложнее. Наверное, не такая любовь. Ну, в чем она практически выражается? Ну, мужья и жены по-разному устроены. И вот жена устроена так. Ей хочется общения. Общение с мужем. А муж так устал, пошел с работы. Слушай, давай помолчим. Или подожди, я занят. Или быстрее спать лечь, или еще быстрее что-нибудь. А жена так устроена, ей нужна, потребность такая, общение. Ну, я такой вопрос задам, не ожидая ответа от мужей. Мужья, каждый себе ответьте. Много или часто бывают такие случаи, когда я, муж, предлагаю жене какие-то, ну, рассуждения или тему для рассуждения библейскую. Ну, так ненавязчиво, так интересно, так вот увлекательно, чтобы вот так проговорить несколько там, часов или полчаса, или час о духовных темах с женой один на один. Ну, может быть, там присутствие детей там. Часто ли так бывает? А в этом выражается любовь. Почему нам бывает с кем-то интересно общаться, а с женой неинтересно? Мужья, любите своих жен. То есть нужно понимать, что жена имеет потребность в этом. Эту потребность нужно восполнять. И не только на духовные темы, а вообще пообщаться с женой. Может, даже вечером после усталого дня или усталости дневной пройти вместе под ручку. Пообщаться немножечко там. Так, по хорошими словами поговорить. Вот как-то так у нас... У мужей всегда получается больше официальный, что ли, разговор к женам. А как им хочется добрых слов. И они и заслуживают это. Ну, как заслуживают? Кто-то скажет, а моя не заслуживает. Да это наша обязанность супружеская. Мужья, любите. Не сказано, любите хороших жен. А своих жен любите. Такой пример приведу. Когда мы прожили с женой, я не помню, год или полтора, сейчас вот 21 год мы с ней прожили. А когда год или полтора прожили, я был где-то на общении там, я не помню, сейчас уже где-то на Западной Украине, и попал на беседу. Беседа для семейных. Ну и там брат рассказывал о том, как важно, чтобы жене говорить добрые, ласковые слова. А признаюсь откровенно, ну, я по природе, наверное, грубый такой. И на ласковые слова у меня язык не поворачивается. Вот, как деревянный становится, и все. А потом послушал беседу, думаю, Ляня, правда, как хорошо. Ну, как, допустим, грубые слова. Я-то, мы не обзывались, а, ну, допустим, я ее называл, у меня мою жену Алла зовут. Назвать ее Аллочка, миленькая, дорогая моя. Ну, вот на такие слова язык не поворачивался. Ну, как-то более официальным языком. А послушал беседу, мне так понравилось, думаю, надо попробовать. Но тут я допустил одну оплошность. Приехал домой и рассказал жене эту беседу. Ей так понравилась эта беседа. А потом думаю, ну что же я сделал? Вот я сейчас начну ее называть ласковыми словами. Она скажет, вы научили моего мужа. А где-то такая гордость, что ли, мужская, ну, не позволяет. Ну, если бы я сам до этого дошел, дело другое. А то меня научили. Ну, и, в общем, я сам себе препятствие такое создал. Ну, и там мучиться, так хочется ее ласково назвать. Не поворачивается язык, и все. Ну, а потом взял и это ей рассказал. Ну, она меня утешила, говорит, да ты что переживаешь? Да я только рада, что тебя научили. Ну, и тогда стал называть ее по-ласковому, и стала получаться, и потом язык привык. Братья, а ведь это необходимо делать. Мужья, любите своих жен. Умейте ласково и по-доброму называть. Вы знаете, у мужей есть и плюсы, и минусы, и у жен тоже. Любить – это значит не замечать минусов. Это значит замечать все хорошее. А мы часто бываем наоборот. Вот смотрите, в доме порядок, чистота, пришел муж с работы. Если вдруг жена не вытерла, ну там разлили что-то на полу и не вытерла, мы это заметим? А почему, когда все вытерто, мы не замечаем, а? Принимаем это за должное, но оно же не само делается. Прийти домой и сказать: миленькая, как все чисто, как все красиво. И похвалить ее за это, и добрыми словами назвать. Она еще в другой раз еще лучше сделает. А когда мы к этому настолько привычны, еще, знаете, ну, наша мужская работа, она всегда видна, всегда на виду, а женская нет. Вот я тут уже где-то рассказывал этот пример. Ну, нужно было мне забор поменять. Там погнили доски, и уже валится он. Я 2 года собирался забор поменять. Наконец-таки собрался. И сыновей своих подключил, и жена вышла тоже с дочерьми помогать. Поломали мы старый забор. Это произошло за 1 день. Поломали забор, забетонировали столбики бетонные и поставили забор новый. И это видно мне, работа сделана, новый забор стоит. Жена это видит, дети это видят, соседи видят, и вся церковь знает, что я забор поменял. Это 1 день работы, всем видно. А то, что жена каждый день 3 часа обед готовит, съели, опять ничего нету. То, что жена каждый день стирает, опять 1 раз одели, опять все запачкали. То, что каждый день порядок наводит, опять пришли на сорили, опять ничего не видно. И еще некоторые мужья, не из любви, конечно, задают вопрос: что ты сегодня делала весь день? Так вот, братья, любите, это значит увидеть, что она сделала, не спрашивать у нее. Увидеть и сказать ей: дорогая моя, как ты красиво сделала. Как мне приятно, что ты все предусмотрела. А то, что не наделала, вот этого не замечаете. Это делает так любовь. А если у нас наоборот, что-то не в порядке с нашей любовью. Очень нужно приносить гостинец жене. Ну, не знаю, не потому, что там дефицит или нету, а просто это приятно. Угостить и цветы принести. Ну, в общем, быть такими, чтобы жена не гадала, чем меня любит муж, чем не любит. А чтобы эта любовь видна была. Как у тех иудеев, они говорят: он любит народ наш. Итак, братья, можно было бы еще и примеры приводить, но время наше вышло. Я эту мысль хотел только для мужей сказать. Это святая заповедь, которую мы обязательно должны выполнять. Мужья, любите своих жен. Аминь. Помолимся. Все сияло.